Третий. Стучи и хлюпай, пузыри и шуши, я шаг свой не убыстрю, известную тебе лишь искру гаси туши. Замерзшую ладонь прижав к бедру, бреду я от бугра к бугру, без памяти, с одним каким-то звуком, подошвой по камням стучу. Склоняясь к темному ручью, гляжу с испугом.